не различать даже дня и ночи. Любительские попытки Петрашевского заслать в стан врага собственного Антонелли, или, если угодно, анти-Антонелли, были обречены на неуспех. Вино за 20 копеек серебром. Лепранди говорит, что в 1848 и в 1849 годах он был вынужден принимать посетителей не только по пятницам, но также по средам и воскресеньям. К этому его принуждали обстоятельства производимого им политического дела. Очевидно, приемы эти были связаны не только с поиском подходящего агента, но и с желанием самого Лепранди почерпнуть кое-какую полезную информацию из городских толков и сплетен. Натурально, расходы его увеличились. Однако, как можно понять, жертвы эти были связаны с истинным рачением о государственной пользе. «Что же касается до образа моей жизни, будто бы не по состоянию, то здесь мне остается объяснить с полной отчетливостью лишь то хлебосольство, в котором недоброжелатели предполагают видеть роскошь». Или Пранди добавляет, «Хлебосольство это было моим постоянным свойством с самого начала первого времени, как я начал располагать собою. Вот так, по прошествии 30 лет, аукнутся предназначенные Пушкину, но вызвавшие любопытство историков, строки из письма Алексеева о том, что Лепранди живет по-прежнему здесь открыто и, как другой Калиостро, бог знает, откуда берет деньги. Как бы предвидя будущие ретроспективные подозрения и одновременно возражая своим нынешним гонителям, Лепранди пишет: «Открытая жизнь моя проистекает из моего характера. Я всегда был одинаково тароват, где бы и в каком обществе ни жил. Сначала во Франции с 1815 по 1819 год, потом в Бессарабии и Одессе с 1820 по 1828. Переменить себя я не могу, скорее лишу себя самой необходимости, чем запру дверь знакомым, следуя всем случаям русской пословицы: чем богат, тем всегда и всем был рад». Еще с молодых лет, со времен заграничных походов и знакомства своего с Пушкиным, он привык жить на широкую ногу. В чем автор «Цыган», доживи он до лучших времен, мог бы уверить министра лично. Но Лепранди не ограничивается этой достаточно общей и, может быть, не вполне убедительной для начальства констатацией. Он решается раскрыть скобки. «Стол мой никогда не был гастрономическим и всегда состоял из 4, а в назначенные дни из 5 блюд, приготовленных просто, без всякой тени прихотливой роскоши. Лучшим доказательством всему может служить то, что я никогда не имел и теперь не имею повара дороже 10 рублей серебром в месяц. Редко случалось, что жалование это доходило до 12 рублей серебром», честно уточняется в сноске. Автор готов обнажить перед министром внутренних дел не только душу, но даже содержимое своих буфетов и сундуков. «Весь столовый сервиз состоит у меня из 36 серебряных приборов, из коих здесь, в Петербурге, сделано лишь 12. Столовое стекло обыкновенное, а не хрусталь. Фарфору вовсе нет, и самый чай подается в стаканах». То есть Лепранди хочет сказать, что у него, как-никак действительного статского советника, нет в обиходе фарфоровых чашек. Почему герой Достоевского, прокламировавший «я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить», не оставил указаний относительно употребляемой посуды? Но даже это доказательство не представляется генералу достаточно сильным. Поэтому он исчисляет и другие расходы, призванные удостоверить его спартанство. «Вино подается лишь столовое, красное в 20, а белое 30 копеек серебром за бутылку. Сам я уже несколько лет решительно никакого вина не пью. Иногда подавалось сверхстолового и другое вино, но никогда из высших сортов», что, впрочем, нетрудно проверить по документам, которые я могу представить. Все это говорит бывший авантюрист,